И покуда на соседней улице я прихожу в себя, и слишком поздно, вспоминая всю неосмотрительность и зловещий смысл моих слов, сознаюсь, что по справедливости заслуживаю еще больших побоев. Вот уже покойников, последний раз оплакав и окликнув, вынесли из дому, и, так как хоронили аристократа, то по исконным обрядам устроенная на общественный счет погребальная процессия проходила через форум. Подбегает тут какой-то старик в темной одежде, скорбный, весь в слезах, рвет свои благородные седины, и обеими руками, обняв погребальное ложе, громким, хотя и прерываемым поминутно рыданиями голосом, восклицает: «Вашим добрым именем заклинаю вас, квириты, и всем, что для вас свято, заступитесь за убитого гражданина и невероятное преступление зловредной этой нечестивой женщины сурово покарайте. Это она и никто другой несчастного юношу, сына моей сестры, извела отравой, чтобы угодить любовнику и грабительски захватить наследство». Тут старец этот, то к одному, то к другому обращаясь, разливался в громких жалобах. Толпа между тем начала грозно волноваться, и правдоподобность случая заставляла верить в преступление. Одни кричат, что надо сжечь ее, другие хватаются за камни, мальчишек подговаривают прикончить женщину, а та, обливаясь притворными слезами и самыми страшными клятвами, клянясь, призывая всех небожителей в свидетели, отпиралась от такого злодейства. Наконец, старец молвит: «Предоставим божественному провидению решить, где правда. Тут находится Затхлас, один из первых египетских пророков, который уже давно за большую цену условился со мною на время вызвать душу из преисподней и тело это вернуть к жизни». И с этими словами выводит он на середину какого-то юношу в льняной одежде, в пальмовых сандалиях, с гладко выбритой головой. Долго целуя ему руки и даже колен касаясь, прикосновение к коленям было у древних знаком самой горячей мольбы. Говорит он: «Сжалься, служитель богов, сжалься ради светил небесных, ради подземных божеств, ради стихий природных, ради ночного безмолвия, ради святилищ коптских и половодий нильских, и тайн мемфисских, и систров музыкальных инструментов фаросских. Дай на краткий миг воспользоваться сиянием солнца и в сомкнутые навеки очи влей частицу света. Не ропщим мы и не оспариваем у земли ей принадлежащего, но для того, чтобы утешиться возмездием, просим о кратком возвращении к жизни». Пророк, которого тронули эти мольбы, положил какую-то травку на уста покойнику, другую ему на грудь. Затем, повернувшись к востоку, начал он молча молиться священному солнцу, поднимавшемуся над горизонтом, всем видом своим во время этой сцены, достойной глубокого уважения, как нельзя лучше подготовив внимание присутствующих к чуду.